Красное, черное, вспышки желтого, мучительная вибрирующая боль, крушащая кости, пронизывающая брюхо и левое плечо. Такой боли он не ощущал уже больше 100 лет. Потом наступило облегчение. Это его друг, спутник всей его жизни Арамис, залечил нанесенные ему раны. Глайдер восстановил равновесие и оглянулся, высматривая Торна. Маленький, точно коршун красный дракон, оказался куда более сильным и быстрым, чем мог предположить Глайдер. Это явно было делом рук Гальбаторикса. Торн налетел на Глайдера слева, с той стороны, где у него отсутствовала передняя лапа, где он был слабее. Они закружились и стали падать на твердую плоскую землю, с такой легкостью ломающую драконом крылья. Глайдер брыкался задними лапами, рвал когтями, пытаясь одолеть молодого дракона, заставить его подчиниться. «Нет, тебе со мной не справиться, малыш», – уверял он самого себя. «Я успел стать старым еще до того, как ты вылупился из яйца». Белые когти-кинжалы ободрали Глайдеру бок и брюхо. Он слегка расслабил мышцы хвоста и с силой ударил им страшно оскалившегося и рычащего Торна по лапе, проткнув ему бедро острым хвостовым шипом. Схватка уже вымотала обоих, уничтожив все их невидимые защитные барьеры. И теперь они оба были уязвимы для любого удара. Когда неясное вращающееся пятно внизу, эта твердая земля, оказалось всего в нескольких тысячах футов под ними, Глайдер сделал глубокий вдох и, откинув голову назад, напрягая шею и втянув брюхо, выпустил из глубин своего нутра мощный поток жидкого огня. Жидкость мгновенно вспыхнула, у него в глотке соединившись с воздухом. И он, как можно шире распахнув пасть, облил огнем красного дракона, и бешеное пламя заключило его в свой сверкающий кокон. Стремительный поток вечно голодных, жадных язычков пламени опалил изнутри щеки и самому Глайдеру. Он перекрыл доступ огненному потоку, когда этот красный дракон с острыми как бритва когтями, корчась и пронзительно вопя, отскочил от него и бросился в сторону. И Глайдер услышал слова сидевшего у него на спине Арамиса. «Они начинают терять силу. Это заметно по их движениям. Еще несколько минут, и Муртагу станет трудно сосредоточиться, и тогда я проникну в его мысли и обрету власть над ними. Или же мы сразим их мечом и клыками». Глайдер мог лишь прорычать в знак согласия, страшно сожалея о том, что они с Арамисом не могут теперь уже общаться мысленно, как всегда прежде. Поднявшись еще выше на теплом ветре, приносившим запахи возделанной земли, Глайдер повернулся к Торну, истекавшему алой кровью, грозно рыкнул и приготовился к новой схватке. Эраган растерянно смотрел в потолок, совершенно перестав понимать, где находится. Оказалось, что он лежит на спине в башне донжона, а рядом с ним на коленях стоит Арья с озабоченным лицом и держит его за руку. Она помогла ему встать и поддержала, когда он покачнулся и чуть не потерял равновесие. В другом конце зала Эраган увидел Сапфиру, которая как-то странно раскачивала головой, и ему стало ясно, что и она тоже не в себе. Трое чародеев по-прежнему стояли в центре зала, раскинув руки в стороны, раскачиваясь и бормоча что-то на древнем языке. Слова их заклинаний с необычайной силой звенели у Эрагона в ушах и словно повисали в воздухе, оставаясь там еще долго после того, как уже давно должны были бы затихнуть. Мужчина, сидевший в центре треугольника, образованного телами магов, скорчился, обхватив руками колени и, дрожа всем телом, мотая головой из стороны в сторону, точно безумный. «Что случилось?» Донесся до Эрагона взволнованный шепот Арьи. Она еще ближе притянула Эрагона к себе и прошептала ему на ухо. «Откуда тебе известно, о чем сейчас думает Глайдер? Ведь он так далеко отсюда, и мысли его сейчас закрыты даже для Арамиса. Прости, если я без спроса осмелилась установить с тобой мысленную связь, но меня очень испугало твое состояние. Как вам с Сапфирой удалось установить с Глоэдром столь необычную связь? Потом все расскажу, ответил он, расправляя плечи. Арамис дал тебе какой-то амулет или какой-то иной волшебный предмет, который позволяет тебе общаться с Глоэдром? Слишком долго объяснять, Арья. Обещаю, я потом обязательно все тебе расскажу. Арья поколебалась, потом кивнула. Хорошо, но помни, ты обещал. И они втроем, Эрагон, Арья и Сапфира, вновь двинулись на чародеев. Каждый нанес удар одному из них, и в зале раздался громкий звон, очень похожий на колокольный, когда Брисингер отлетел в сторону, так и не коснувшись тела намеченной жертвы, и чуть не вывихнул Эрагону плечо. Точно так же случилось и с мечом Арьи. И правая передняя лапа Сапфиры, наткнувшись на защитный барьер, со скрежетом провела когтями по каменному полу. «Все силы надо направить вот на этого!» – крикнул Эрагон, указывая на самого высокого мага. Бледного мужчину с густой спутанной бородой. «Скорее! Пока они не успели призвать на помощь каких-нибудь духов!» Они с Арьей тщетно пытались найти лазейку в защитных чарах колдунов или ослабить эти чары с помощью собственных заклятий. Однако использование магии против другого мага – дело всегда сомнительное и опасное. Особенно если заранее не обрести власти над мыслями противника. Ни Эрагон, ни Арья не желали рисковать. Ведь подобная борьба могла оказаться для обоих смертельно опасной, ибо они совершенно не представляли, с какой магией имеют дело. По очереди Эрагон, Сапфира и Арья, наверное, с минуту наносили по бородатому магу самые различные удары – рубящие, колющие, режущие. Но ни один из них не достигал цели. И вдруг, чувствуя совсем незначительное сопротивление и усилив атаку с помощью Брисингра, Эрагон понял, что нащупал брешь в защите мага. Стремительно взмахнув мечом, он снес чародею голову и в тот же миг ощутил внезапный резкий отток энергии. Это его собственные защитные чары спасли его от воздействия некоего неизвестного заклятия. Атака неведомой магии вскоре угасла, и после нее остались сильное головокружение и слабость. Желудок тоже бунтовал. Эрагон поморщился и потянулся к поясу Белотхам Мудрого, подкрепляя себя заключенной в нем магической энергией. Единственной реакцией магов на смерть одного из них было то, что они стали еще быстрее выпивать свои заклинания. Губы их покрыла желтая пена, но они продолжали бормотать, брызгая во все стороны слюной и бешено вращая глазами, так и не сделав ни единой попытки ни защититься, ни убежать, ни пойти в контратаку. Теперь Эрагон, Сапфира и Арья взялись за второго мага, толстяка с перстнями на больших пальцах обеих рук, и повторили всю последовательность действий, по очереди нанося ему удары и в конце концов все же ослабив его защиту. Этого уложила Сапфира, схватив когтистой лапой и швырнув через весь зал так, что несчастный ударился о боковину лестницы и расколол себе череп. На сей раз никакого ответного магического удара не последовало. Но едва Эрагон попытался приблизиться к единственной среди магов женщине, как в комнату через разбитые ставни влетел рой многоцветных светляков и окутал сидящего на полу мага, образуя вокруг него некую непроницаемую стену и ярко вспыхивая, точно от жгучей ярости. Чародей вскинул руки, словно пытаясь защититься, и закричал. Воздух гудел и дрожал, напитанный невероятной магической энергией, исходившей от вспыхивающих светляков. Во рту у Эрагона появился кислый привкус железа, кожу покалывало. Волосы на голове женщины-мага встали дыбом. Сапфира, приблизившись к чародейке с другой стороны, зашипела и выгнула шею. Все тело ее напряглось. Эроганом овладел страх. «Нет, только не это!» Думал он, чувствуя, как к горлу подкатывает тошнота. «Только не теперь! Мы уже столько испытали!» Да, сейчас он был сильнее, чем тогда, когда дрался с Дурзой в Троншхайме. Зато теперь он куда лучше понимал, сколь опасным может быть Шейд. Только троим воинам удалось когда-либо выжить после схватки с Шейдом. Эльфу Лаэтри, всаднику Ирнстаду, и ему, Эрогану. И он отнюдь не был уверен, что ему удастся повторить этот подвиг. «Блёдгарм, где ты?» Воззвал он умысленно. «Нам нужна твоя помощь!» И тут свет в его глазах снова померк, и вместо зала в башне донжона он увидел нечто совсем иное.